Ведь истинное искусство улучшает человечество больше, чем тюрьмы и тяжелое наказание. Порокс. Из привилегированных сословий искусство должно сойти в самую толщу широких народных масс, с эстрады, из музеев и храмов, в сердце жизни. Песнь, звук и цвет не должны быть запертыми в искусственных теплицах. Эти ценности должны сопровождать жизнь, анонимно окружая народ лаской красоты. Община 180. Всем, и детям, и рабочим, и в деревнях, и в городских окраинах, всем классам, всем ступеням сознания должен быть достижим свет красоты. Все должны прикоснуться к очистительному пламени искусства. Не только тем, кто искусство любит и понимает, но еще больше нужно заботиться о тех, у кого нет этого понимания, чтобы они отбросили свое безразличие, чтобы и в их сердцах красота стала сокровищем мира. Нужно заметить, что доблестный лозунг Рериха отнюдь не остался таким только на словах. Мы знаем, что музей в Нью-Йорке, носящий его имя, в течение 14-летней своей деятельности устраивал бесчисленные выставки, концерты, спектакли, лекции и так далее, не только в стенах своего здания, но передвижные выставки музея навещали по всей Америке сотни культурных и воспитательных заведений, даже детские приюты и тюрьмы. Мы знаем, что в сотрудничестве на поприще прекрасного музею последовали многие общества и учреждения имени Рериха в различных странах света, также и многие художники и культурные деятели, которых вдохновлял огненный призыв и в высшей мере активный созидательный путь Рериха. Далее мы знаем 10 основанных Рерихом музеев при его обществах и тысячи его картин, находящихся как здесь, так и в других общественных и частных коллекциях в Америке, Азии и Европе. Наконец, мы являемся свидетелями его великого дара человечеству, знамени мира, символа охраны ценностей культуры и красоты, который уже принят всеми правительствами американского континента и знаменует поистине новую страницу в жизненном объединении и строении человеческой культуры. Если мы говорим, что человека может спасти лишь космически осознанная красота, спрашивается, как приблизить людей к такому широкому познанию красоты, как пробудить в них стремление к прекрасному? К такому осознанию надо подготовлять человека постепенно, сеять в его душе прекрасное, пока она сама не вспыхнет в красоте. Если человечеству нужна истинная духовная культура, то вместе с тем, расширяя понятие культуры, можно сказать, что человечеству нужна культура красоты. С одной стороны, само понятие культуры как свободного творчества во времени и пространстве связывается с понятием чего-то прекрасного, с другой стороны, цель культурного созидания – гармония и красота в материальном и духовном смысле. Эта культура красоты – величайшая задача нашей эпохи. Но чтобы распространить в народе любовь к искусству и прекрасному, надо дать народу и социальную возможность искать красоту и строить культуру. Искусство может расцвести лишь вместе с расцветанием общего блага. Оно станет всеобщей принадлежностью лишь тогда, когда дети не будут больше страдать от нужды и будут охранены от моральных язв. Нужно внести красоту также и в область социальной правды. Нужно увидеть и устранить первое, наиболее явное безобразие, социальное бедствие. Тогда стремление к знанию и искусству вспыхнет в человечестве с небывалой силой. Поэтому и Рескин, так глубоко любивший искусство, но потрясенный виденным социальным бедствием, считал, что главное препятствие для достижения красоты – это бедность. Нужно начать искусство трудом, имеющим свою целью сделать землю светлой и свой народ прекрасным. Надо создать условия жизни, где бы каждый мог быть воспитан в красоте, чтобы не надо было жить в грязной обстановке,